Глава 38. Майла. Не переживай, проживай. Слова Эрика остались со мной на протяжении всей недели. Я так скучал по Старлетт, что мне было трудно сосредоточиться на чем-то еще. Но все же я знал, что если я хочу стать тем мужчиной, которого она заслуживает, мне придется сосредоточиться на себе, на своей жизни и собрать ее воедино. Сначала мне нужно было стать лучшим для себя, чтобы я мог быть лучшим для нее. Мне также придется подождать, пока Старлетт не выберет свой путь. Тем не менее, скучать по ней было мучительно. Я позволил себе немного утонуть в этой грусти. Я понял, как мне повезло, что я могу скучать по такому человеку, как она. Для меня было честью знать о ее любви. «Я могу отдать тебе письмо сейчас», — сказал Уэстон, когда я сидел в его кабинете в понедельник утром. Я посмотрел на дядю, немного смущенный. Я давно не спал, и последние несколько часов сна были не самыми лучшими. Большую часть ночей я ворочался. Оставаться в доме, где меня вырастили родители, без этих родителей, было странно. Я даже не представлял, насколько безмолвным может быть дом. Я скучал по тихим папиным шагам. Потому как он открывает и закрывает двери, ругается на телевизор. Теперь не было ничего, кроме тишины. Я не знал, что тишина может быть такой мучительно громкой. Я не мог дождаться возвращения папы. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Письмо от твоей матери, которое она написала тебе по случаю твоего выпускного. Я могу отдать его тебе сейчас, если хочешь». Я прищурился. «Он действительно предлагал мне это?» Было ли письмо сейчас при нем? Даже пара слов от мамы приободрила бы меня. В последнее время я чувствовала себя таким далеким от нее. Даже восходы солнца и карточки с рецептами не могли меня к ней приблизить. Я мог бы сказать «да». Я мог бы разорвать конверт и припасть к словам, которые она написала, чтобы обрести хоть немного надежды. Но она сказала, что письмо предназначалось для выпускного. Как я мог пойти против ее воли? «Я в порядке», — сказал я, упуская такую возможность. «Но спасибо». Уэстон поморщился. «Если передумаешь, просто скажи мне. Я знаю, что у тебя есть Старлетт, которая поможет тебе справиться с этими проблемами, но мы расстались». Перебил я. Он остановился ошеломленный. «Что?» «Я расстался с ней. Я подумал, что уже прилично испортил ей жизнь. Со мной происходит столько всего. Поэтому я подумал, что лучше пойти своим путем». «Это из-за меня? Потому что я сказал Старлетт, это не имеет к тебе никакого отношения, Уэстон. Это был мой выбор. Наши пути разошлись. Я должен сосредоточиться на школе и поправиться. Она должна заниматься своей жизнью. Наконец-то мы это поняли». «И все же», — перебил он, — «почему вы на это пошли?» Я хмыкнул. «Разве ты не был против наших отношений?» «Да», — согласился он. «А потом я услышал твою историю и увидел, как вы заботитесь друг о друге. То, что было между вами, не было неправильным. Глядя на вас, я вспомнил твоих родителей». Это заставило меня задуматься. Я тоже чувствовал схожесть наших историй. Порой я наивно полагал, что это мама послала мне Старлетт. Но я не мог подвергать опасности ее жизни, даже если мне очень хотелось, чтобы она была рядом. Кроме того, она чувствовала себя своего рода моим защитным одеялом, чем-то, что могло отвлечь меня от депрессии. Если я действительно хотел выздороветь, если я хотел поправиться, стать лучше, мне нужно было научиться справляться самому. Мне пришлось переговорить со своими демонами и позволить им рассказать свою точку зрения так же, как я рассказал им свою. Уэстон грустно улыбнулся мне, когда прозвенел звонок. Я положил руку на подлокотнике кресла и заставил себя встать. Думаю, это сигнал, что пора идти в класс. Ага, полагаю, это так. Он тоже встал и сунул руки в карманы брюк. Эй, Ми. Да? У тебя все в порядке? Мой рот приоткрылся. Первой мыслью было солгать, но вместо этого правда выскользнула наружу. Нет, я не в порядке. Большую часть ночей я плавал в море идиотских страхов, пытаясь вспомнить, как дышать. Мне стоит волноваться за тебя. Нет, мне нужно какое-то время побыть не в порядке. Я проверю, не станет ли горе слишком большим. А в остальном я с нетерпением жду этого письма через 2 месяца. Его улыбка казалась менее обеспокоенной, но он кивнул. Не могу дождаться, когда я смогу отдать его тебе. И Уэстон? Да. Можно мне остаться у тебя дома на некоторое время? Я не хочу быть один. Кроме того, мне может понадобиться помощь, чтобы попасть на некоторые встречи из-за проблемы со зрением и многого другого. Ты шутишь, что ли? Конечно. Мы в кратчайшие сроки подготовим для тебя комнату. Сообщи мне, когда и где тебе нужно быть. Мы с твоей тетей тебе поможем. Майла, мы семья. Ты не один. «Ты расстался с ней?» — спросил Бобби, когда мы сидели в кафе «Мороженое» воскресным днем. Погода за окном предвещала приближение весны. Теперь все были без зимних пальто, одетые в толстовки и легкие куртки. «Мы не расстались. У нас просто перерыв». «Как у Росса и Рэйчел из друзей?» — спросил он. «Вы оба знаете, что у вас перерыв? Потому что у них это не слишком хорошо сработало». «Какого черта ты смотришь друзей?» — проворчал Генри в сторону внука. «Разве тебе не стоит смотреть подсказки Бульки или что-нибудь еще для твоего возраста?» Бобби наклонился ко мне и прошептал. «Не обращай на него внимания. Он на самом деле не знает, как быть крутым. Все, что он смотрит, — это старые серии Мэтлока». «Это великолепное шоу!» — вмешался Генри. «Вернемся к самому важному, к перерыву, да?» «Ага, мы решили, что это лучший вариант», — сказал я, беря шарик шоколадного мороженого. «Она горячая?» — выпалил Бобби. Я изогнул бровь. «Это разве важно?» «Я просто спрашиваю. Да? Могу поспорить, она горячая». Я немного усмехнулся. «Она очень горячая». «Ух ты! Я не могу поверить, как такой парень, как ты, отказался от очень горячей девушки!» — прокомментировал он. «Что это должно означать?» — проворчал я. Он пожал плечами. «Не пойми меня неправильно!» «Он собирается тебя обидеть», — сказал Генри. Бобби продолжил. «Но ты такой уродливый!» «Что?» — засмеялся я. «Ты меня даже не видишь!» «Да, но у тебя ужасный голос. Можно сделать вывод, что ты выглядишь так же уродливо», — пошутил он. Бобби умел быстро приструнить человека. «Твоя мама знает, что она воспитала гада?» — спросил Генри своего внука. «Твой сын знает, что его воспитал большой придурок», — возразил Бобби. «Следи за языком!» — отругал Генри. «Прости, дедушка», — насмешливо ответил Бобби. сводный!» — проворчал Генри. Я улыбнулся этим двоим. Я был благодарен, что они встретились на пути, когда мне понадобился совет в жизни. Мы провели еще несколько часов беседы, прежде чем я отправился в дом Саванны, чтобы встретиться с другой группой друзей. Хоть я и скучал по Старлетт, я сдержал данное ей обещание. Я был не один. Совсем нет.